Горы поймем как явление, выводящее из условий плотного мира. Чем выше, тем утонченнее. Уменьшаются часы сна и количество пищи, и состав ее изменяется. Психическая атмосфера гор резко отличается от атмосферы долин. Мысли работают ярче и легче. Сгущенные, тяжкие слои низин, отравленные эманациями людскими, не достигают высот. Ущелья мрака и пропасти, куда не достигают живительные, очищающие лучи солнца, являются не только символами тьмы, но и действительно углубляют и усиливают ее проявление. Свет и тьма по природе своей антиподы, и если чем выше, тем светлее, то и наоборот, чем ниже, тем ближе к царству тьмы. Даже атмосфера подвала отличается от атмосферы верхнего этажа. Это различие особенно резко проявляется в условиях тонкого мира. Низшие и высокие слои астрала яро антагонистичны и противоположны по своим характеристикам. Неочищенные тонкие оболочки тяготеют ко тьме и не могут подняться выше. Очищенные, светлые и сияющие, автоматически поднимаются вверх, в область света. Пребывание на высотах в плотном теле и очищение от наслоений низин, естественно, при освобождении от физического тела, увлекает тонкое тело в высокие слои. Обитателям темных подвалов подниматься вверх много труднее. Привычка к соответствующей атмосфере и отсутствие устремления ввысь привязывают дух к низшим слоям, но все же главным условием подъема будет устремление духа. Ориген томился в темнице, но дух его был свободен от притяжения земли. Также и дух Кампанеллы не смогли сломить подвалы тюрьмы. Земную жизнь человека можно рассматривать как отправную точку для устремления духа в избранном им направлении.